Это заставило Кила улыбнуться, и он медленно направился к ней. Подойдя к ней, он протянул руки к ее груди и сорвал лифчик. Прежде чем она смогла должным образом отреагировать, его рука схватила ее за подбородок и притянула ближе к себе, прежде чем они сомкнули губы. Другая его рука нашла путь к ее большим упругим грудям, которые он сразу же начал ощупывать. При первом поцелуе Кел развернул ее и заставил наклониться. Она не протестовала и подчинилась его жестам. Она держалась за стену для поддержки, прикусив губу в предвкушении. Ожидание было недолгим, поскольку Кел почти мгновенно начал ощупывать ее ягодицы, потирая пальцем между ее щелями. Затем Кел вскоре достал свой теперь уже возбужденный член, зажал его между ее толстыми ягодицами и начал грубо толкаться. Это. Утигерт убрала одну руку со стены и начала массировать собственную грудь, тяжело дыша. Вскоре Кел прикоснулся своим членом к ее насквозь мокрым половым губкам, прежде чем засунуть его глубоко в нее. Она широко раскрыла глаза и сразу же попыталась ухватиться за стену для опоры, но Кел начал энергично колотить ее. Гвах. Притормози я Кел проигнорировал ее слова и шлепнул ее по заднице, пока колотил по ее очень тугой пизде. Утигерт едва могла вымолвить хоть слово, поскольку ее киску сверлили в быстром темпе. Ее груди бешено подпрыгивали, в то время как звук ее толстых ягодиц, ударяющихся о Кела, наполнял комнату вместе с ее развратными стонами. «Давай углубимся», глаза Утигерт расширились, когда она услышала это, но прежде чем она смогла ответить, Кел полностью вошел в ее влагалище. Тело Утигерт дернулось вверх, когда она почувствовала силу удара Кела. Она попыталась приподняться на цыпочки, чтобы часть его члена могла выскользнуть, но, будучи ниже его ростом, Кел просто сделал шаг вперед и снова полностью вошел в нее. Он даже не дал ей как следует приспособиться и начал жестко трахать ее, когда она стояла на цыпочках, пока ее опустошали. «Я не могу долго продержаться. Я...» Когда она была близка к кульминации, Кел толкнулся еще быстрее, прежде чем потянуть и кончить ей на задницу и спину. «Почему ты остановился?» «Я была близка к...» Пожаловалась Утигерт с похотливым выражением на лице, когда она еще сильнее пошевелила своей задницей. Кел, однако, просто улыбнулся. «Как ты сказала, я убил дракона, чтобы доказать свою ценность, но тебе нечего доказать, так что ты не получишь своего освобождения». На лице Утигерт отразилось удивление от его слов. «Я покажу, чего я стою. Просто не останавливайся сейчас». Кел проигнорировал ее мольбу и оделся, прежде чем направиться к выходу. «Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что ты будешь делать». Кел покачал головой, уходя из дома Утигерда с высоко поднятой головой. Вернувшись на рынок, он наткнулся на забавную сцену. Да, мне нужно задание на мамонтов, чтобы торговать с караваном каджитов. Но такая задача мне не по силам». Женщина, произнесшая эти слова, была молодой светлокожей северной женщиной с рыжими волосами и очаровательным голосом. Это была Изалдир. Несмотря на то, что она была красивой рыжеволосой веснушчатой девушкой, она не была той, кто заставил Кила остановиться как вкопанного. «Ха, это всего лишь простая задача для дракона рожденного, не волнуйтесь, после того, как я вернусь из высокого Храдгара, я выполню задание, прекрасную леди не следует оставлять для решения такой жестокой задачи». Сказав это, Ергин похлопал себя по груди и побежал к воротам. Вздох. «Почему именно он?» Вздохнули авантюристы, которые были готовы помочь ей. Изалдир вздохнула про себя и проклинала свою удачу. Ей нужно было добыть бивень мамонта, она не могла отказаться. Кел изобразил улыбку и на мгновение покинул рыночную площадь. Вернувшись, он похлопал Изольдера по плечу и заговорил. «Я услышал, что у тебя сейчас проблема. Я могу помочь тебе». Кел дал ей то, что она искала, бивень мамонта. Что касается того, где он его приобрел, он просто купил его в магазине. «Правда, он прекрасен и уже отполирован. Вы могли бы продать его мне за хороший мешочек септимов? Я не знаю, что сказать». Кел улыбнулся и покачал головой. «Простого спасибо будет достаточно. Мамонт не представляет для меня угрозы. 100 септимов, чтобы выставить Ергина в дурном свете, это хорошо потраченные деньги, если вы спросите меня». Изалдир улыбнулась и кивнула. «Спасибо, я в долгу перед вами. Мне пора идти, чтобы обменять это до захода солнца, но я могу увидеть вас снова». Изалдир поспешно бросилась к главным воротам. Кел ухмыльнулся и пошел обратно домой. Глава 65. Пункт назначения Рарикстит. Позже, в тот же день ночью, когда большинство легло спать, Кел и Сильвия обсуждали некоторые изменения. «Сколько у меня желаний и к какой категории они относятся, Сильвия?» Сильвия сделала паузу, прежде чем перед ней появился ее посох. «У вас всего 9, 4 под изменением физического тела, 3 под изменением нефизического тела и 2 под изменением мира». Кел озадаченно посмотрел на Сильвию, прежде чем спросить. «Я знаю физические и нефизические тела, но как насчет мира?» Сильвия зажала свой посох между своих больших грудей, прежде чем объяснить. «Желания под изменением мира зарабатываются только с каждым миром, который вы физически посещаете. Они позволяют вам вносить радикальные изменения в этот мир. Вы получаете только одно за каждый физический мир, который посещаете». Кел вздохнул и покачал головой, прежде чем заговорить еще раз. «Я могу придумать несколько применений для этого, но это будет зависеть от будущего. Насколько обширны категории желаний, которые я могу заработать?» Сильвия положила палец на подбородок и задумалась. «Я не уверена, они просто даются наугад, как только требования будут выполнены». Кел подпер подбородок рукой и посмотрел на Сильвию. «Вот почему я никогда не хотел об этом спрашивать, это просто приводит к вопросу за вопросом». Сильвия просияла улыбкой, прежде чем гордо произнести. «Мой долг как вашего проводника – хранить все ненужные знания для вас, Кел сама. Я также могу предоставить вам новости о событиях, происходящих в современном мире, и информацию о вашей цели». Кел прищурился, глядя на Сильвию, и заговорил слегка раздраженным тоном. «Как получилось, что я впервые слышу об этом?» Сильвия заговорила, нервно теребя свой посох между груди. «Наверное, мне действительно следовало сказать об этом ранее». «Хорошо, тогда расскажи мне основные вещи, которые определяют, как я зарабатываю желания с помощью реинкарнатора». Сильвия перестала возиться и заговорила быстро и четко, в отличие от своей обычной неуклюжести. Всякий раз, когда она выполняла свой долг, она была совершенно серьезна. У каждого реинкарнатора разная статистика, которая определяет, кто они есть. Снижение или увеличение этой статистики определяет, насколько вы близки к получению желания в качестве награды. Поняв, что она имела в виду, Кел продолжил. «Хорошо, теперь мы кое-чего достигли. Какие у Ергина?» Сильвия на мгновение закрыла глаза, прежде чем ответить. «Он заботится о мнении общественности, убедившись, что у него негативное мнение, он будет способствовать исполнению желания. Как вы уже знаете, унижение, страдания, пытки, боль и тому подобное вносит значительный вклад. В настоящее время он достиг 10-го уровня и имеет негативное общественное мнение из-за того, что в настоящее время его зовут Ерген Тролл и Фукер. В процентном отношении вы на 18% ближе к исполнению желания». Кел покачал головой, прежде чем наконец заговорить. «Просто сообщай мне о событиях и дай мне знать, когда я заработаю желание». Сильвия постучала своим посохом, и он исчез. Затем она осталась неловко стоять перед Келом. «Присаживайся, Сильвия, я точно знаю, с чего начать разрушать репутацию Ергена». Сильвия кивнула на слова Кела и внезапно села ему на колени, ее большие груди быстро закрыли его лицо. Он освободил свое лицо, прежде чем одарить ее странным взглядом. Сильвия отвела взгляд и не осмелилась посмотреть ему прямо в глаза. «Как я и говорил, начиная с завтрашнего дня, мы охотимся и приручаем драконов. Те, кто не хочет, чтобы их приручали, добавит к моим достижениям, те, кого приручат, будут наказаны очень сильно. Хорошие применения. При этом мы также должны выполнить как можно больше дел по созданию репутации. Я сомневаюсь, что Ергену настолько понравится мысль о том, чтобы быть в моей тени, что должно подтолкнуть даже его к усердной работе. Если он не будет усердно работать, чтобы достичь 81-го уровня. Что ж, вот тут-то и вступает в дело драконья война». Сильвия ничего не сказала, но продолжала кивать в ответ на слова Кела. «Хорошо, сейчас нам лучше немного отдохнуть, мы отправимся утром, когда Лакир отправится в путь». Рано утром следующего дня Кел и все остальные собрались и были готовы к отъезду. «Сильвия, ты почти закончила создавать это заклинание?» Сильвия ответила из другой комнаты в доме. Лакир закончил загружать свою сумку и подошел к Келу. «Какова цель заклинания?» Кел улыбнулся и повернулся к выходу. Какой бы вор ни попытался проникнуть внутрь, ему придется иметь дело с несколькими ледяными атронахами. Аэн – существо ледяной стихии с гуманоидной формой. Лакир вздрогнул, услышав это имя. «Когда я был в небольшой группе воров, мы наткнулись на волшебника, который вызвал одну из этих чертовых тварей. Единственная причина, по которой я выжил, это то, что его призыв исчез, вероятно, израсходовав его магию. Я не собирался задерживаться и спрашивать. Лидия, которая только что закончила полировать свой меч, тоже кивнула. Мудрый выбор. Если на тебе нет прочной брони, эти штуки могут убить тебя одним ударом. Вскоре Сильвия закончила, и группа вышла из дома, начав уходить. Выйдя из главных ворот и подъемного моста, они начали спускаться по холмистой тропинке от Вайтрона, направляясь к конюшням. Ух ты, кажется, много людей путешествует вместе с войсками Стражи Рассвета, прокомментировал это Лакир, когда они увидели множество экипажей и лошадей возле конюшен, битком набитых людьми. Я не удивлена этому. Я слышала, что многие люди откладывали свои путешествия только для того, чтобы путешествовать большей группой. Похоже, драконы и вампиры заставляют всех нервничать, быстро прокомментировала Лидия, когда группа остановилась у конюшни. Купив лошадь для всех, они были готовы отправиться в путь. Ну что ж, тогда прощай, пока мы снова не встретимся. Богословы направляют вас. Лакир быстро попрощался с улыбкой. Остальные помахали в ответ и тоже приготовились уходить, собираясь в разные места. Верно, я оставляю Рифтина на тебя. Лакир кивнул и приготовился присоединиться к группе экипажей, но что-то вспомнил и быстро крикнул. Кстати, как только доберешься до Рикстеда, скажи моей кузине Эльме, что я навещу ее, когда у меня будет возможность. Глава 66. Форт Гримури. Прошло совсем немного времени с тех пор, как Кел, Сильвия и Лидия отправились из Вайтрона. Они только что миновали западную сторожевую башню, где Кел убил дракона. Проходя мимо, они могли видеть множество людей, изучающих останки существ, некоторые из которых выглядели как маги, в то время как другие были воинами. Похоже, твой трофей довольно популярен, Мойтан. Большинство северных воинов притащили бы этот труп обратно к себе домой, чтобы похвастаться, заговорила Лидия, оглядываясь на башню. Кел тоже оглянулся, но покачал головой. Во-первых, его лучше оставить там. Даже если бы я хотел взять его с собой, я не могу сказать, что у меня есть место для хранения чего-то настолько большого. Во-вторых, каждый, кто придет, вероятно, спросит подробности того, что произошло, что, в свою очередь, поможет моей репутации. Подумав об этом, Лидия перестала оглядываться и кивнула. Это действительно лучше, чем позволить ему пылиться в каком-нибудь доме. Сильвия кивнула, прежде чем задать вопрос. Если ты получишь квартиру побольше, ты заявишь права на тело? Кел приподнял бровь в ответ на вопрос, как будто обдумывал этот вопрос, прежде чем ответить. Я не совсем в этом уверен. Было бы неплохо собрать несколько трофеев здесь и там. Когда они продолжили скакать, Сильвия остановила свою лошадь и повернулась к Келу. Этот разрушенный форт впереди, я видела какое-то движение. Лидия и Кел вскоре остановили своих лошадей, прежде чем уставиться на форт, который находился в нескольких метрах впереди. Лидия нахмурила брови, прежде чем заговорить. Форт Гримур – место печально известно тем, что здесь живут бандиты и другие неприятные люди. Однажды я принимала участие в рейде, чтобы очистить его несколько лет назад, но как только другая группа ушла, пришла другая. Ярл теперь полностью игнорирует это. Иногда он пуст, иногда нет. Мы могли бы просто свернуть с маршрута и полностью избежать его. Несколько тупых волков лучше, чем разъяренные бандиты. Кел посмотрел на форт и изобразил слабую улыбку. Я думаю, тогда мы это проясним. Больше ничего не сказав, он на большой скорости поскакал к форту. Ему не потребовалось много времени, чтобы привлечь внимание людей, присутствующих в форте. Бандит заметил его со стены и предупредил остальных. Но прежде чем лучники успели приготовиться, он подошел ко входу и заставил свою лошадь перепрыгнуть через баррикаду, прежде чем приземлиться на медленно реагирующего бандита, убив его. «Тебе не следовало приходить сюда!» – закричал бандит, бросаясь к Келу. Кел быстро слез со своего коня и обнажил меч, прежде чем метнуть его прямо в голову бандита. Когда он это сделал, лучник прицелился прямо в него, но он быстро заметил это и прыгнул вперед, легко уклонившись от удара, прежде чем вынуть свой меч из головы бандита. Бандиты чувствовали, что Кел издевается над ними. Те, у кого не было луков, обнажили свои топоры и мечи, бросившись на Кела, пока лучники прицеливались. Однако, прежде чем один лучник на стене успел натянуть лук, Стрела пронзила его голову. Источник, Сильвия, которая сделала точный выстрел, все еще направляясь к форту. Черт возьми, он не один. Некоторые бандиты повернулись и сосредоточились на двух приближающихся всадниках, оставаясь лицом к Килу. Один бросился прямо на него, готовый разрубить Кила своим топором. Однако бандит оставил себя нараспашку. Вместо того, чтобы использовать свой меч, Кел просто бросился вперед и ударил бандита по коленной чашечке, заставив его ногу согнуться не в ту сторону. Бандит закричал от боли, но Кел еще не закончил. Наконец он решил пустить в ход свой меч и начисто отсек бандитам руки по локте, отчего его топор упал на землю. Бандит продолжал беспомощно кричать, но в тот же момент один из его соплеменников пришел ему на помощь и напал на Кела с мечом. Кел увернулся от удара, схватил бандита за руку и быстро отмахнув его, прежде чем пнуть вперед. В конце концов бандит ударил того, кому пришел на помощь, и они упали на землю, заставляя безрукого бандита приземлиться на свой собственный топор на земле, который расколол его голову пополам. Бандит, виновный в том, что он упал, едва избежал того, чтобы самому упасть на топор. Но прежде чем он смог встать, Кел вонзил собственный меч мужчине ему в спину, пронзив при этом оба тела. Бандит взревел от боли. Он попытался встать, но меч был глубоко вонзен в его тело, пронзив оба тела, прежде чем зарыться в землю, оставив человека страдать. Со стороны Сильвии тоже не возникло никаких проблем. Она небрежно стреляла в любых бандитов, оказавшихся в пределах ее досягаемости. Боевое мастерство Лидии также проявилось, когда она издала боевой клич и бросилась на двух нападавших. Она скользнула под ноги одному из них, прежде чем быстро встать и начисто отрезать ему голову. В то время как другие были потрясены зрелищем, Лидия отбросила свой меч, прежде чем повалить его на землю и перерезать горло. «Это последнее из них снаружи», — заговорила Сильвия, слезая с лошади и подбегая к Килу и Лиди. Даже бандит, которого проткнули насквозь, перестал кричать и смотрел, как грудь Сильвии бешено подпрыгивала при каждом ее шаге. «Что случилось?» — спросила озадаченная Сильвия у молчаливой Лиди. «Большой просто мешает, верно, мой тан?» Кел не ответил и просто повернулся ко входу во внутреннюю часть форта. «Давайте просто закончим расчищать это место, чтобы мы могли отправиться в путь». Глава 67. Форт Гримур 2. Войдя внутрь форта, Кел, Лидия и Сильвия уже могли слышать голоса других людей. Внутри было тускло освещено, но все еще достаточно хорошо видно. Кел жестом велел Лидии и Сильвии разойтись в разные стороны. Кел занял верхние уровни, где обычно можно было найти главаря бандитов, в то время как Сильвия и Лидия позаботились о первом и подземном этажах, где содержались заключенные. Поднимаясь по лестнице, Кел уже слышал крик, доносившийся с нижних этажей. «Незваные гости! Незваные гости!» Патрулирующий бандит наткнулся на Лидию и Сильвию, которые были не самыми скрытными. Однако стрела Сильвии быстро заставила бандитов насторожиться. Тогда никакой внезапной атаки, пробормотал Кел, обнажая меч, не обращая внимания на производимый им шум. Бандиты, услышавшие предыдущие предупреждения, быстро выбежали из комнат, в которых находились. «У тебя есть желание умереть», — закричал бандит, подбегая к Келу с большим боевым молотом. Прежде чем волосатый бандит смог нанести удар, Кел удержал молоток на месте одной рукой и пнул мужчину в живот, заставив его упасть на колени. «Боже, почему ты?» Разгневанный бандит хотел выразить свой гнев, но когда он поднял глаза, Кел уже вовсю размахивал тем самым мужским молотом. Прежде чем мужчина успел произнести еще какие-либо слова, Кел взмахнул молотком и ударил его сбоку по голове, отчего тот отлетел к стене в кровавом месиве. «Кто следующий?» Кел посмотрел на колеблющихся бандитов, небрежно вертя в пальцах тяжелый боевой молот. «Эн ни за что, я сдаюсь, я тоже». Двое из трех оставшихся бандитов встали на колени и сдались, в то время как последний попытался убежать, но, треск, Кел бросил боевой молот в ногу мужчины, мгновенно сломав ее. Бандит закричал, но Кел небрежно подошел и сломал ему другую ногу. Худощавый бандит взревел, когда начал плакать от боли. Затем Кел повернулся к оставшимся двоим и заговорил, вертя в руках свой молот. «У меня нет никакой веревки, так что...» Треск Х4. Синхронные крики взрослых мужчин наполнили залы форта, когда Кел оставил трех бандитов, которые сдались, и продолжил путь. По пути он встретил еще двух бандитов, от которых легко избавился, прежде чем встретиться лицом к лицу с главарем бандитов. «Кто послал тебя сюда?» — сколько бы они тебе ни платили, я удвою цену. Если это заключенные, за которыми вы охотитесь, возьмите их. Мы их не трогали их, клянусь, мы просто хотели получить выкуп». Кел, прежде чем заговорить, посмотрел на главаря бандитов странным взглядом. «У тебя есть время, пока я не досчитаю до 5, чтобы уйти». Глаза бандита расширились, когда он пронесся мимо Кела. Кел вздохнул и взял лук и стрелы, прежде чем начать отсчет. 5, пробормотал Кел, прежде чем выпустить стрелу прямо в ногу главарю бандитов. Главарь бандитов закричал и попытался продолжать ползти, но, черт, Кел вонзил двуручный меч, который он подобрал с земли, в спину мужчины, пригвоздив его к полу, прежде чем уйти. Уходя, он наткнулся на кухню со старушкой без оружия. Несмотря на явные крики и звуки борьбы, наполнявшие залы форта, пожилая леди продолжала небрежно убираться. «Хаем, другая группа пришла, чтобы взять верх, надеюсь, они не такие неаккуратные». Затем старуха повернулась к Килу и заговорила раздраженным тоном. «Не думай, что можешь выгнать меня, я иду с фортом. Если ты здесь, то поторопись, я скоро начну готовить обед. Ты можешь звать меня Агнес, я горничная этого форта». Как и в игре, Агнес была старой леди, которая служила горничной в форте. Никогда не уходила, несмотря на то, кто или что пришло, чтобы захватить форт. Будь то орки, вампиры, бандиты или что-то в этом роде, она все равно останется горничной. «Я просто проходил мимо». Кел уже знал о ней и продолжал идти. Вернувшись ко входу, он обнаружил Лидию и Сильвию с какими-то людьми в лохмотьях. «Это люди, которых мы нашли запертыми в подземелье», — заговорила Лидия, глядя на Кела, скрестив руки на груди. Кел кивнул и повернулся к пленникам, прежде чем заговорить. «Мы очистили все от бандитов, так что вы можете уходить. Но в зависимости от того, откуда вы родом, путешествовать небезопасно, когда нападения вампиров становятся все более частыми и появляются драконы. Идите в Вайтран и расскажите им, что здесь произошло, и что Кел, убийца драконов, освободил вас. Вы свободны. Лидия, Сильвия, мы здесь закончили. Пойдем». Лидия и Сильвия кивнули на слова Кела, прежде чем последовать за ним наружу. Находясь снаружи, Лидия улыбнулась Келу и заговорила. «Чем больше я вижу, что ты делаешь, тем больше для меня чести быть твоим домашним слугой, мой Тан. Отдать золото, чтобы помочь им, это большая доброта, которую вы проявили к этим бедным людям». Кел слабо улыбнулся Лидии и кивнул, сказав: «Им это нужно больше, чем мне. Но это ложь, мне нужно, чтобы они пели обо мне самые высокие дифирамбы, так что несколько бандитских септимов я им одолжил. Кроме того, то, что Лидия стала доверять мне немного больше, является дополнительным плюсом. Потому что, несмотря на ее преданность, у нее есть своя мораль». Вскоре группа села на лошадей и продолжила путь к Рарикстиду. Глава 68. Нахаглив. Кел, Сильвия и Лидия продолжали путешествовать даже после захода солнца. Причина состояла в том, что Кел не хотел тратить больше времени, чем необходимо. Кроме того, никто особенно не устал, а лошади все еще были энергичны. Только ближе к ночи Рарикстид оказался в пределах видимости. Когда группа въехала в небольшое поселение, они обнаружили, что многих его жителей не было видно. Привязав лошадей, они направились в ближайшую гостиницу. «Я знаю, что сейчас ночь, но это место кажется довольно пустынным», — прокомментировала Лидия, когда они вошли в гостиницу. «Это потому что мы здесь», — быстро ответил Кел. Внутри гостиницы они обнаружили большое количество людей, большинство из которых были одеты в шахтерскую одежду со своими инструментами. Вскоре все взгляды были прикованы к Килу, Лидии и Сильви. «Эй, это путешественники! Хех, я удивлен, что они добрались сюда целыми и невредимыми, несмотря на то, что тут ходит этот голодный зверь», — оценил один из шахтеров ситуацию, качая головой. Кел, Лидия и Сильвия подошли к столу шахтера, чтобы расспросить подробнее. «Под зверем ты подразумеваешь дракона?» — спросила Лидия. «Это не просто дракон. Этот зверь очень умен. Он поселился недалеко от нашего маленького городка и охотился на нас, когда ему заблагорассудится. Из-за этого мы не могли заниматься своей повседневной деятельностью. Если люди попытаются уйти от него, он словит их, но если они захотят впустить его, мы будем не лучше домашнего скота для его закуски», — закричал пьяный шахтер в гневе. Кел кивнул на слова мужчины и замолчал. Единственным объяснением поведения драконов было бы желание Ергена создать реалистичный мир. Обычно драконы не были умными, Их было довольно легко убить в зависимости от их типа. Драконы низкого уровня будут продолжать повышаться вместе с игроком, но всегда будут слабее и, как правило, их легко убить. Вот почему в игре будут появляться новые типы драконов после того, как игрок достигнет определенного уровня, такие как кровавые драконы, древние драконы, легендарные драконы и так далее. Но теперь все типы драконов свободно бродили с возросшей силой и интеллектом. В отличие от игры, где они были просто досадной помехой, которую могли убить даже фермеры, здесь они были силой, способной разрушить город. Кел слегка улыбнулся, подумав об этом, и отвернулся от стола шахтера. «Лидия, Сильвия, пойдем», — заговорил Кел уверенным тоном и ушел. «Еще один авантюрист-самоубийца». Шахтер подумал, что Кел сошел с ума из-за того, что тот пошел сражаться с драконом. Он был не первым, кого они видели пытающимся это сделать. Они могли только с жалостью покачать головами и смотреть, как он уходит. «Лидия, Сильвия, оставайтесь в укрытии, пока я не заставлю дракона приземлиться. Затем найдите какое-нибудь возвышение, с которого можно стрелять стрелами». Лидия немного скептически отнеслась к плану, который она только что услышала, но, видя, что Сильвия не жаловалась и согласилась без всяких предложений, Лидии оставалось только последовать его приказу. После того, как Лидия и Сильвия нашли подходящее укрытие, Кел вышел прямо из Рарикстида. Ему не пришлось далеко уходить, чтобы увидеть гигантского крылатого зверя, кружащего в небе, который предупреждал его, чтобы он спешил обратно в Рарикстид. Обычно дракон приземлялся только в том случае, если у него было преимущество в захвате. Заставить его приземлиться было отнюдь нелегко, если только он не научился кричать. Не просто какой-нибудь крик, а тот, который был сделан именно для того, чтобы идти против этих зверей. Раздавалось много криков. Чтобы выучить их, нужно было бы не только знать все три слова силы, из которых состоял крик, но и практиковаться много лет или быть драконами. В этом случае знания трех слов силы было достаточно, чтобы даровать власть над криком. Это стало бы тем, что сделало Кела проклятием для всех драконов. Он не только мог бы овладеть криком, просто зная все три слова силы, как драконы рождены, но также знать много криков, которые обычно требовали, чтобы дракон рожденный неустанно путешествовал по Скайриму и за его пределами. Дракон рожденный обладал одним из таких криков, который был способен заставить дракона приземлиться, пока его действие не пройдет. Кел посмотрел на кружащего дракона, прежде чем использовать этот самый крик. Его голос эхом разнесся по небу, как раскат грома. Крик поразил кружащего дракона, который, казалось, был очень удивлен тем, что больше не мог оставаться в полете. Голубая туманная аура покрывала все его тело, когда он медленно спускался на землю. Дракон приземлился на дальней окраине Рарикстида, вызвав при этом небольшую дрожь. Он захлопал крыльями и громко заревел, разгоняя окружавшее его облако пыли. Затем он посмотрел в сторону Кела убийственным взглядом. Однако, прежде чем он успел сделать хоть шаг, Кел заговорил на языке драконов и назвал его по имени. «Нахаглиф, ты не сможешь победить меня, избавь себя от смущения и уступи мне», — громко объявил Кел на драконьем языке. Услышав это, дракон, к которому обращались как к Нахаглиеву, не мог не разозлиться еще больше. Драконы считали себя самыми превосходными и считали людей не более чем домашним скотом. «Я покажу тебе свое место, ты, наглый человек», — Нахаглиев взревел на языке драконов, прежде чем броситься к Келу. Даже если бы он не мог летать, Нахаглиев был уверен, что сможет оборвать жизнь одного человека. Чтобы разозлиться и подумать о своей способности кричать, Нахаглиев небрежно бросился вперед. Но как только он подошел ближе, Кел улыбнулся. Кел выпустил крик неумолимой силы в сторону Нахаглиева. Крик отбросил большого дракона на несколько метров назад и оставил его в легком оцепенении. Кел воспользовался этой возможностью и дал сигнал к стрельбе. Из ниоткуда в тело Нахаглиева начали лететь копья, однако очень немногим удавалось пробить его толстую чешуйчатую кожу. Кел, казалось, не очень удивился этому и просто вздохнул. «Кажется, мне просто нужно пойти и сразиться с ним лицом к лицу». Глава 69. Подчинение. Кел пришел к решению атаковать Нахаглиева в лоб, увидев, что стрелы практически не действуют на большого дракона. Если уж стрелы мало что могли сделать, то и этот древний скандинавский меч тоже не поможет. Но этого должно быть достаточно, чтобы ослабить его, — высказал Кел свои мысли вслух. Он обнажил свой меч и повернулся лицом к Нахаглиеву, который начал приближаться к нему. Кел слегка улыбнулся и побежал к дракону. Наблюдая издалека, Лидия забеспокоилась и покинула свою позицию. Сильвия, с другой стороны, продолжала выпускать стрелы. Когда дракон приблизился к Келу вплотную, он выпустил в его сторону поток огня. Кел действовал быстро и уклонился в сторону, прежде чем выпустить безжалостный крик силы. «Гррррр!» – зарычал Нахаглиф, когда Кел оттолкнул его назад, что привело его в еще большую ярость. Когда Нахаглиф отшатнулся, Кел подошел ближе и с силой взмахнул мечом, нанеся смертельный удар посередине тела дракона. «Рррррх!» – взревел дракон от боли. Сам порез был не очень глубоким, но все же нес в себе достаточно силы, чтобы дракон почувствовал сильную боль. Однако на этом атака не остановилась. «Ты толстокожий, это точно», – прокомментировал Кел, готовясь нанести еще один удар. Он размахнулся в полную силу и рубанул в сторону Нахаглива. Еще один болезненный рев эхом разнесся по полю, и это вызвало любопытство жителей Рикстеда. Большинство были потрясены, обнаружив, что это был дракон, которого они так боялись. «Как?» – прорычал Нахаглив на драконьем языке. Не было ничего странного в том, что он был шокирован тем, что человек мог обладать такой силой. Всякий раз, когда Нахаглиев пытался нанести ответный удар, крик неумолимой силы обрушивался на него и оставлял его ошеломленным, после чего следовали удары Кила. «Убей зверя!» Да, некогда напуганные жители теперь начали издалека аплодировать, наблюдая, как бьют дракона. Даже Лидия остановилась неподалеку от места происшествия и просто с изумлением наблюдая за происходящим. Нахаглиев потерял всякую волю к борьбе и теперь просто хотел сбежать. Но в ту секунду, когда он показывал признаки того, что может летать, Кел использовал крик дракона, заставляя его вернуться в бой. «Остановись, я покину это поселение», — взмолился Нахаглиев на языке дракона. Кел, однако, проигнорировал зверя и продолжил атаку. Пройдет совсем немного времени, и Нахаглиев полностью перейдет в оборону, пытаясь уйти от Кела любым возможным способом. Видя, что его путь к отступлению полностью перекрыт, Кел воспользовался возможностью использовать крик, которого он ждал. В игре этот крик может временно заставить людей уступить вам. Однако его принципы здесь сильно отличались. При условии, что ваша воля была сильнее, можно было заставить противника подчиняться им бесконечно. Как бы просто это ни звучало, на самом деле это было очень сложно. Огромная воля, которой нужно было обладать, должна была быть огромной. Ослабление чьей-либо воли перед попыткой этого крика увеличило бы его шансы на успех. Полностью доминируя в бою, Кел сделал именно это. Теперь он будет кричать на Нахаглиева в непосредственной близости. Когда крик начал действовать, Нахаглиев громко взревел и в ярости захлопал крыльями. Кел просто улыбнулся и отступил на несколько шагов, прежде чем посмотреть, как разворачиваются события. Именно в этот момент Лидия бросилась к нему, беспокоясь, что что-то должно произойти. Бодрая, как всегда, Сильвия тоже побежала к Келу, одного вида ее груди было достаточно, чтобы заставить его отвернуться от Нахаглиева и ухмыльнуться. «У тебя получилось, лорд Кел?» – спросила Сильвия, тяжело дыша. «Да, ты можешь отступить, Лидия. Этот дракон больше не враг», – небрежно сказал Кел. Лидия бросила на него озадаченный взгляд и уже собиралась спросить, что он имел в виду, как вдруг дракон перестал реветь. Теперь он просто уставился на троицу, прежде чем сузить взгляд на Кела. «Я подчиняюсь тебе», – произнес Нахаглиев на языке драконов. Кел кивнул и вложил меч в ножны, прежде чем жестом велел Лидии сделать то же самое. Некогда ликующие жители теперь замолчали и с тревогой наблюдали за происходящим, ожидая, что будет дальше. «Лидия, ты можешь сказать людям, чтобы они больше не волновались, этот дракон, уже прирученный», — заговорил Кел, глядя на Нахаглиева снизу вверх. Дракон просто опустил голову, подтверждая слова Кела. Сильвия нисколько не удивилась, но Лидия была совершенно поражена. Она почувствовала непреодолимое желание засыпать Кела бесчисленными вопросами, но остановила себя и вместо этого повернулась и закричала в сторону жителей Рикстеда. «Народ Рикстеда, вам больше не нужно бояться, что дракон будет бродить по вашим домам, потому что этот дракон был приручен моим Таном, Келом убийцей драконов», — гордо воскликнула Лидия. Жители были ошеломлены словами Лидии, не в силах поверить, что зверя, терроризировавшего их, можно было так легко приручить. Однако, увидев, как он опустил голову перед Келом, они могли подтвердить эти слухи. «Клянусь богами, он действительно приручил зверя. Ура! Да здравствует наш спаситель и его спутники! Да здравствует Кел, истребитель драконов!» Громкие аплодисменты раздались из маленького поселения после заявления Лиди. Кел изобразил улыбку и повернулся к Нахагливу, прежде чем заговорить на языке дракона. «Иди сейчас, залечи свои раны, я буду выкрикивать твое имя, когда понадобится», — сказал Кел серьезным тоном. «Как пожелаете». В тоне Нахаглиева слышалось явное смущение от того, что его заставили служить тому самому, что он считал домашним скотом. После Нахаглиев поднялся в воздух и исчез в небесах. «Лидия, Сильвия, возьмите лошадь. Мы закончили здесь», — вздохнул Кел, озвучивая свое намерение уйти. «Да, мой Тан, хотя с учетом того, что только что произошло, я уверена, что жители хотели бы отпраздновать и выразить свою признательность. Мы, норды, всегда празднуем победу», — предположила Лидия, поворачиваясь, чтобы уйти. «У них будет время отпраздновать в другой раз, а пока охота продолжается». Глава 70. Прогресс. В последующие недели Кел, Лидия и Сильвия путешествовали по многим местам Скайрима, убивая или укрощая драконов. Большинство из них были более слабыми, однако это изменилось, когда они оказались в Истмарчхолде. Там группа отправилась в Кинисгроув, в древний курган для захоронения драконов. Кел решил прийти сюда, потому что Сильвия сообщила Келу, что Йергену не удалось убить дракона, который поднялся с этого холма. Не желая упускать шанс выставить Йергена в дурном свете, Кел пришел разобраться с драконом. «Я не могу поверить, что он называет себя драконорожденным после того, как бросил всех этих людей и убежал. В следующий раз, когда я увижу этого хвастливого труса», — прокомментировала Лидия сердитым тоном. После того, как Кел рассказал ей о причине их приезда сюда, она начала проклинать имя Йергена половину пути. Казалось, ее действительно беспокоило, когда кто-то не справлялся со своими обязанностями, но Кел не совал нос в чужие дела и оставил ее в покое. «Сильвия, есть еще какая-нибудь полезная информация, которую я должен знать о Йергене за последние несколько дней?» — тихо спросил Кел. Он добился значительного прогресса в своих поисках дракона рожденного после того, как собрал группу, чтобы помочь ему. Он должен скоро закончить. Его репутация не сильно изменилась, но он потерпел унизительные поражения от нескольких драконов. «Смог убить только некоторых с помощью своей группы», — быстро ответила Сильвия. «Ну, по крайней мере, он делает успехи в выполнении основного задания. Дай мне знать, если позже всплывет еще что-нибудь важное. Мы не можем много разговаривать об этом из-за Лиди», — снова тихо произнес Кел. «Вот оно, я вижу ее», — внезапно закричала Лидия, указывая на гору. Даже в снежную погоду вокруг Кинисгроува можно было легко увидеть большого крылатого зверя, отдыхающего на вершине горы. Дракон издалека увидел, как они втроем приближаются, и издал крик в воздух. «Кажется, мы не остались незамеченными. Приготовь свой лук, Лидия, и прячься. Сильвия, приготовь свои заклинания дальнего огня и сделай то же самое. Этот могущественный ледяной дракон, и он сильный», — сказал Кел осторожным тоном. «Насколько он отличается от того, с которым мы сталкивались до сих пор, мой Тан?» — с любопытством спросила Лидия, слезая с лошади и готовя лук. «Ну, если оставить в стороне его более сильное тело, он может использовать как огонь, так и морозное дыхание, а также некоторые другие крики, которые заставят тебя быстрее устать. Он очень мощный, его нельзя недооценивать», — ответил Кел, прежде чем медленно обнажить свой меч. Кел посмотрел на дракона и прищурился, прежде чем броситься к нему. Дракон решил остаться на возвышенности и оттуда начал кричать в сторону Кела. «Я слышал рассказы о твоем ужасном крике, заставляющем нас спускаться с неба, и я не стану жертвой такого», — объявил дракон громким ревом. «Если ты собираешься остаться, то это просто облегчит мне задачу», — усмехнулся Кел. Он поднял открытую ладонь к дракону, красновато-оранжевая аура покрыла его ладонь, прежде чем появилось большое пламя. Пламени не потребовалось много времени, чтобы полностью поглотить уверенного в себе дракона. Он взревел от боли и захлопал крыльями, разгоняя пламя, только для того, чтобы Кел выпустил еще одну волну. Странно, что дракон слаб против его стрельбы, другие, сталкиваясь с этим, отмахивались от него, как от пустяка. Должно быть, тяжело иметь чувствительную кожу. Кел целенаправленно издевался, пытаясь спровоцировать своего противника. Дракон продолжал махать крыльями и использовать ледяное дыхание, чтобы противостоять пламени Кела. Дракон не покидал своей позиции, поскольку ждал, когда Кел истощит свою магию и нападет. Но натиск Кела продолжался без остановки. «Что все это значит?» – взревел дракон. «Твой выбор очевиден. Подчиниться или стать первым драконом, погибшим от рук человеческого пламени. Я, честно говоря, не могу придумать ничего более унизительного», – усмехнулся Кел, еще раз насмехаясь над драконом. Дракон рявкнул и попытался улететь, но почти сразу же был поражен драконьим криком Кела и вынужден был упасть. «Гейрер, как ты смеешь?» – взревел дракон в гневе. Он повернулся к Келу и приготовился атаковать, как вдруг гигантский поток пламени ударил в него сбоку. Потрясенный и испытывающий боль, он не мог понять, что только что произошло. Прежде чем он смог осознать ситуацию, стрела за стрелой начали поражать его и без того ослабленное тело, легко проникая в хрупкую кожу. «Ты же не думал, что я привел этих двоих только для показухи? Честно говоря, это становится грустно, я не фанат жестокого обращения с животными, так что подчинись, и на этом все закончится. Я даже могу угостить тебя вкусным угощением, если ты будешь хорошим мальчиком или девочкой». Кел изобразил легкую улыбку на лице и оперся на свой меч, продолжая издеваться над и без того разъяренным драконом. «Наглость, Гейрер!» – взревел дракон в полной ярости. Каким бы злым он себя ни чувствовал, он знал, что если на него нападут еще раз, то он наверняка умрет. «Я сдаюсь!» Наконец, дракон объявил о своей капитуляции. Затем Кел жестом велел Сильвии и Лидии приостановить атаки. Он медленно подошел, прежде чем использовать крик. «Я Сахлакнир, я подчиняюсь!» Это было сказано удрученным тоном. «Я рад, что ты увидел общую картину. Ты можешь уйти и пойти восстанавливаться. Я позову тебя по имени, если ты мне понадобишься». Не говоря больше ни слова, Кел вложил свой меч в ножны и повернулся, чтобы уйти. Лидия и Сильвия вышли из укрытия и поспешно подошли к нему. После того, как дракон ушел, Кел, Лидия и Сильвия появились из укрытия. «Отличная работа. Думаю, самое время вернуться в Вайтран. С меня хватит дикой природы Скайрима», — вздохнул Кел, качая головой. «Ты все еще расстроен из-за волков, которые украли мясо оленя, которое мы приготовили, мой Тан?» — спросила Лидия с улыбкой на лице. «Я не держу зла, просто не удивляйтесь, когда увидите меня в полном комплекте меховой одежды. Давай найдем хорошее местечко и разобьем лагерь на ночь», — прямо ответил Кел. «Лорд Кел, я вижу там оленя». Глава 71. Возвращение. Как только на группу опустилась ночь, они уже разбили лагерь и развели костер. Сильвия уже начала жарить оленя, которого Келу удалось поймать. Закончив с делами, Сильвия ушла, чтобы принять ванну у ближайшей реки. Кел остался присматривать за мясом, а Лидия отдыхала. «Ты собираешься просто смотреть, как жарится мясо, пока оно не будет готово, мой Тан?» — спросила Лидия с любопытством в голосе. «Мне больше нечем заняться», — ответил Кел, пожимая плечами. «Тебе тоже следует пойти принять ванну, а я присмотрю за лагерем, а потом, когда ты вернешься, я тоже схожу принять ванну», — предложила Лидия дерзким тоном. Кел показал ей приподнятую бровь и улыбку, прежде чем согласиться и покинуть лагерь. Он пошел мыться в другое место, немного дальше от того места, где была Сильвия. «Я уже действительно скучаю по более простым временам, где нет никаких драконов, могущественных существ, девушек, которые вонзают в меня нож, а потом становятся извращенцами или купаются в реках. Только я и мать Чарли», — вздохнул Кел, омывая свое тело под открытым небом. «Хотя, Сильвия действительно начинает нравиться мне, а Мордрит просто очаровательна». Кел продолжал размышлять, продолжая мыться. Закончив, он еще раз глубоко вздохнул, глядя на небо. «Прощайте, простые времена». На обратном пути в лагерь Кел обнаружил Сильвию, которая в одиночестве сидела на корточках возле дерева и гладила маленького кролика. Он предпочел остаться незамеченным и просто с любопытством посмотрел на нее. «Эй, маленький друг, ты заблудился? Мне знакомо это чувство, я тоже была потеряна, но меня нашла действительно добрая женщина. Я была одинока, как и ты, но теперь у меня есть лорд Кел. Он не относится ко мне плохо за то, что я неуклюжа или медлительна. Я просто надеюсь, что не разочарую его», — призналась улыбающаяся Сильвия. «Похоже, ей пришлось нелегко», — подумал Кел, молча глядя на нее. «Сильвия, что ты там делаешь?» Кел притворился, что только что пришел, и окликнул Сильвию, которая была слегка поражена его появлением. «Я разговаривала с кроликом», — сказала Сильвия, опустив голову, опасаясь, что Кел ее мог услышать. «Тебе не нужно стесняться желания пописать на дерево, «Это совершенно нормально, когда ты находишься в походе», — вздохнул Кел, изображая неведение. «Нет, лорд Кел, я этого не делала. Там действительно был кролик, он просто ускакал», — тихо сказала Сильвия, все еще опустив голову. «Ускакал? Я не совсем понимаю, что это значит, ты можешь мне показать?» — спросил Кел, задумчиво постукивая себя по подбородку. «Ускакал — это когда кролик уходит», — Сильвия продемонстрировала, вытянув руки, как кролик. «Спасибо, что объяснила», — ответил Кел, демонстрируя легкую ухмылку на лице. Сильвия подпрыгнула еще несколько раз, прежде чем поняла, что Кел сосредоточился на чем-то совершенно другом. «Лорд Кел, ты с самого начала знал, что значит прыгать?» — спросила еще более смущенная Сильвия. «Да, но я не мог устоять, ты выглядела очаровательно, делая это. Давай, вернемся в лагерь и поедим». Некоторое время спустя Кел и Сильвия вернулись в лагерь. Они обнаружили, что Лидия задремала, прислонившись к своему мечу. Кел подошел к ней и потряс за плечо, прерывая ее короткий сон. «Хаэм, а с возвращением, вы оба чувствуете себя лучше?» — спросила слегка сонная Лидия. «Я чувствую голод, не могла бы ты сказать мне, куда делось мясо?» — спросил Кел, нахмурив брови. Лидия посмотрела на огонь и ничего на нем не увидела. Приглядевшись, можно было разглядеть следы дикого животного. «Вот и все, я иду охотиться на волков», — объявил Кел, хватая меч. На следующий день группа отправилась обратно в Вайтран, прибыв около заката. Они оставили своих лошадей в конюшнях Вайтрана и продолжили путь пешком по холмистой дороге в город. «Ха-ха, снова вернулся из приключения по уничтожению драконов, а, Кел?» — радостным тоном спросил охранник у главных ворот. «Зачем ты это спрашиваешь?» — дружелюбно спросил Кел. «Ха, новости распространяются быстро. В последнее время люди только и говорят о твоих выходках. Совсем недавно группа компаньонов пыталась противостоять дракону, который кружил возле ферм за пределами Вайтрана, но они потерпели ужасную неудачу, из-за этого мы потеряли несколько полей. В любом случае, ты скоро это заметишь», — быстро объяснил другой охранник, прежде чем открыть ворота для Кела, Сильвии и Лиди. Оказавшись в городе, Сильвия отправилась распродавать множество волчьих шкур, которые добыл Кел, а также передавать ингредиенты Аркадии. Тем временем Лидия и Кел отправились в кобылу под знаменем, чтобы выпить и быстро перекусить. «Ну, посмотрите, кто у нас здесь. Пришел настоящий убийца драконов. Ха-ха!» — крикнул один из посетителей, когда вошел Кел. Вскоре многие взгляды обратились к нему. Некоторые подняли свои кружки в его сторону, в то время как некоторые подбадривали его. Лидия отошла от него, чтобы заказать еду и напитки, в то время как Кел нашел свободный столик и начал беседовать с другими посетителями о своих историях. В конце концов, один дракон умер, а другой сдался. «Драконов нетрудно убить, если ты знаешь, что делаешь», — сказал Кел. «Ну, тогда компаньоны определенно сделали что-то не так, ха-ха. В тот день я дежурил в карауле. У одного из парней полностью сгорела одежда, в то время как остальные выглядели потрепанными и избитыми», — сказал человек, не слишком далеко от Кела. «Я бы хотела бы посмотреть, как ты скажешь мне это в лицо», — раздался сердитый женский голос. Улыбка некогда улыбающегося человека полностью исчезла, когда в гостинице появилась Эйла, нисколько не удивленная тем, что она услышала. «Вы можете сидеть там и смеяться сколько угодно, но мы, товарищи, не чувствуем стыда, проигрывая битву свирепому противнику. Мы терпим поражение с высоко поднятой головой. Ты думаешь, что можешь смеяться над нами, когда ты всего лишь охранник, который только и делает, что стоит весь день? Всякий раз, когда возникает опасность, мы по-настоящему защищаем вас, в то время как вы все падаете, как мухи. Вот почему я так усердно работала в жизни. Моя мама всегда говорила, что если бы я этого не делала, то в конечном итоге превратилась бы в бесполезного муравья, на которого могли бы наступить, как на коврик. Другими словами, я бы стала стражем белой расы», — сказала быстро Эйла, прежде чем повернуться. Некогда смеявшийся человек опустил голову и не осмелился ответить, в то время как другой в форме охранника покачал головой. «Я хотел бы внести ясность и сказать, что я решил быть охранником только потому, что получил стрелу в колено». Эйла проигнорировала комментарии и направилась к столу Кела. Она остановилась в нескольких дюймах от него и посмотрела на него, скрестив руки на груди. «Я не могу выиграть наши пари». Глава 72. «Почему?» Кел был слегка застигнут врасплох внезапным заявлением Эйлы. Лидия была еще больше удивлена, когда посмотрела на Эйлу с недоверием. «Ты ведь понимаешь, что поставлено на кон, верно? С чего вдруг ты решила сдаться?» — ровным тоном спросил Кел. «Ты убиваешь драконов, как цыплят, в то время как я не смогла убить ни одного. Я реально мыслю, я достаточно честна с собой, чтобы знать, когда меня бьют. Я хорошо понимаю, что поставлено на кон, но я все еще признаю, что я проиграла. Так что делай, что тебе заблагорассудится», — заявила Эйла, скрестив руки на груди и нахмурив брови. Кел не был уверен, как отнестись к этой ситуации, поскольку в своей голове он представлял ее совершенно по-другому. У него не было реального интереса отнимать свободу у Эйлы. Его первоначальный план заключался в том, чтобы заставить гордость компаньонов опуститься на дно. Ее признание поражения не входило в его планы. «Хорошо, тогда я победитель нашего маленького испытания. Ты можешь идти и делать то, что ты обычно делаешь. Я дам тебе знать, если мне понадобится твоя помощь в чем-то», — сказал небрежно Кел, прежде чем отвернуться от нее. Заявление Кела стало неожиданностью как для Лиди, так и для Эйлы. Эйла ожидала, что он попросит ее совершить унизительные действия или будет использовать ее как какую-нибудь рабыню, в то время как Лидия думала, что он, по крайней мере, слегка унизит ее. «Что ты имеешь в виду под помощью?» — спросила Эйла осторожным тоном. «Помощь с ингредиентами, охотой, добычей кое-каких вещей для меня и так далее», — небрежно ответил Кел. «И это все, а то, что ты упоминал раньше?» «Я тебе не верю», — сердито сказала Эйла. «Я сказал, что ты сделаешь это с улыбкой на лице, я не собираюсь тебя принуждать. Это не в моем характере, если, конечно, ты не мой враг», — ответил Кел, бросив ей быструю улыбку. «Если ты проявляешь жалость ко мне, то оставь это, просто сделай уже все, что хотел. У меня есть гордость», — сказала упрямая Эйла. Кел вздохнул и замолчал, обдумывая ситуацию. Лидия время от времени бросала взгляды на Эйлу, которая стояла и ждала, когда он заговорит. «Если ты настаиваешь, то можешь сесть мне на колени и покормить теми ягодами, которые принесла Лидия», — сказал Кел, глядя на Эйлу. «Только это?» — спросила Эйла неуверенным тоном. Кел не ответил, но слегка кивнул ей. Эйла была немного удивлена, что он не попросил большего после того, что она пригрозила сделать, если он проиграет. Она все еще ожидала, что он попросит что-нибудь еще, как только они останутся одни. На данный момент она перестала размышлять над этим вопросом и села к нему на колени. Она потянулась к миске с ягодами и начала медленно кормить его. Кел ел только ягоды и не обращал на нее особого внимания, как будто ее здесь вообще не было, даже не дав ей ни малейшего повода нащупать ее. «Так ты думаешь, ты будешь готова уехать завтра утром?» — спросил Кел, стоя лицом к Лиди. Эти двое довольно долго беседовали, в то время как Эйла только слушала и ничего не добавляла. Ягоды давно закончились, и теперь она просто неловко сидела на коленях у Кела. «Да, я справлюсь, я не устала. Если ты хочешь, мы можем уехать в Солитьют сегодня вечером», — ответила Лидия, также повернувшись лицом к Келу, полностью игнорируя Эйлу. Вскоре Сильвия вернулась и села рядом с Келом, прежде чем тоже присоединиться к разговору. Троица планировала, как им следует двигаться. «Самый высококлассный город Скайрима. Могу я говорить?» — вдруг спросила Эйла. «Почему ты спрашиваешь разрешение? Ты вольна поступать так, как тебе заблагорассудится», — сказал Кел грубым тоном. «Это действительно все, что ты хочешь, чтобы я сделала? Ты не собираешься просить большего?» — спросила Эйла, еще раз ища подтверждение. Кел не ответил, а только кивнул вместо этого. То, что он ни о чем не просил, заставляло ее несколько беспокоиться о том, что он может планировать что-то большее, но Кел просто не был заинтересован в том, чтобы играть в рабовладельца с кем-то, кто на самом деле не причинил бы ему вреда. Он не был с ней в дружеских отношениях, но и не собирался рисковать своей репутацией только для того, чтобы временно развлечься. Посетители, которые были в гостинице, не могли не пялиться на Эйлу, сидящую на коленях у Кела, и говорить об этом вполголоса. «Лидия, Сильвия, если вы закончили есть, нам пора идти, завтра нам нужно будет выехать пораньше», — сказал Кел, допивая свой напиток. «Я закончила, лорд Кел». «Я тоже, мой Тан, мы можем уходить». Кел бросил взгляд в сторону Эйлы, которая сразу же его поняла. Она слезла с его колен, и он ушел после этого с Лидией и Сильвией на буксире. Эйла на мгновение заколебалась, прежде чем решиться последовать за ними. «На что похож Солитьют, Лидия? Какие там люди, я имею в виду?» — спросил Кел, когда они начали удаляться от гостиницы. «Честно говоря, мне там не нравилось проводить время, когда я была ребенком. Я больше предпочитаю Рифтин. Солитьют полон заносчивых и надоедливых людей. Ты поймешь, что я имею в виду, когда мы туда доберемся», — раздраженно ответила Лидия. «Я согласен с тем, что Рифтин лучше, но у нас есть дела в Солитьют, так что тут ничего не поделаешь. Кроме того, в прошлый раз, когда я проверял, у нас не хватало септимов», — сказал Кел с улыбкой на лице. «Я уверена, что никто не проявит неуважения к лорду Килу», — прокомментировала Сильвия гордым тоном. «Тогда ты явно не была в Солитьюде. Это все богатство, статус и ложь. Никакой чести вообще. Чертовы торговцы, я рад, что драконы усложнили торговлю этим пиявкам», — сказала Лидия, скрестив руки на груди. Все трое продолжали делиться своими мыслями об Солитьюд, пока не добрались до своего дома. «Тебе действительно нужно было следовать за мной всю дорогу до дома?» — вздохнула и спросил Кел, повернувшись лицом к Эйле. «Ну, у тебя есть моя свобода, так что, конечно, я последую за тобой», — ответила Эйла твердым тоном, скрестив руки на груди. Вздох. «Знаешь что, просто забудь о нашем пари, ты уже накормил меня ягодами, и я показал свое мастерство. Все счастливы, больше не нужно следить друг за другом. Согласна?» «Согласовано. Спокойной ночи», — заговорил Кел быстро и резким тоном, прежде чем войти в свой дом и закрыть дверь. «Ты был бы с ней помягче, мой Тан. Я, честно говоря, ожидала, что ты хотя бы немного унизишь или сделаешь что-то более интимное, как большинство мужчин», — сказала Лидия, направляясь вверх по лестнице. «Я просто хотел преподать ей урок. Если бы она была моим врагом, тогда конечно, но она просто гордая женщина с проблемами гнева, так что не нужно заходить так далеко», — честно ответил Кел. «Ты действительно странный, мой Тан. Что ж, спокойной ночи», — быстро заговорила Лидия и повернулась, чтобы уйти с улыбкой на лице. Эйла еще какое-то время молча стояла снаружи со сложным выражением на лице. «У меня нет проблем с гневом», — подумала она про себя, прежде чем нахмуриться и покинуть владение Кела. Глава 73. Солитьют. На следующий день Лидия, Сильвия и Кел проснулись рано и начали готовиться к путешествию в Солитьют, которое должно было занять примерно 3 дня. «Лорд Кел, есть ли что-нибудь еще, что я должна принести?» — спросила Сильвия, укладывая вещи в сумку. «В этом нет необходимости, это просто замедлит лошадей. Неси самое необходимое, как обычно. Мы можем купить вещи в поселениях по пути, если нам что-то понадобится», — ответил Кел, сортируя свою одежду. Сильвия кивнула и продолжила собирать вещи, в то время как Кел спустился вниз, где обнаружил, что Лидия уже собралась уходить. «Ты не тратишь время даром, да?» – небрежно спросил он. «Я не из тех, кто перегружается вещами. Я просто взяла то, что необходимо. Я оставила больше места, чтобы взять вещи для тебя», – ответила она с гордостью. «Ты действительно серьезно относишься к своим обязанностям», – заявил Кел, бросив на нее странный взгляд. «Почему бы и нет? Я не такая, как те непослушные домашние хозяйки, которые есть у некоторых танов. Кроме того, я...» «Все готово, лорд Кел». Лидию прервала Сильвия, которая громко объявила, что закончила свои приготовления. Вскоре она поспешила присоединиться к Келу и Лидии, но не раньше, чем споткнулась на последней ступеньке. К счастью для Сильвии, ее падение было смягчено грудью, и Лидия, и Кел могли только странно смотреть на нее, как будто не веря в то, что они только что видели. «Неужели они стали больше?» — подумали они оба про себя. «Извините, лорд Кел, я готова идти», — заявила она, вставая. «Хорошо, пойдем», — ответил Кел, но не раньше, чем бросил последний взгляд на ее грудь. «Они действительно стали больше. Мне нужно будет как следует проверить позже», — подумал он про себя, когда троица вышла из дома. Они не стали долго задерживаться и направились прямо к главным воротам. Однако там они столкнулись с неожиданным поворотом событий. «Почему ты стоишь там, Эйла?» – вздыхая, спросил Кел. Эйла стояла возле главного входа с высоко поднятыми руками и головой. На спине у нее был стильный лук, а на бедре – колчан с множеством стрел, а на земле у ее ноги оказалась большая сумка. «Просто так получилось, что еду в Солитьют по делам, поэтому я подумала, почему бы не подождать тебя. В конце концов, путешествовать группами безопаснее», — ответила она с невозмутимым видом. Прежде чем Кел успел ответить, Лидия вышла вперед и заговорила, ничуть не стесняясь в выражениях. «Я не могу придумать ни одной причины, по которой у тебя могли бы быть дела в Солитьютейла. Из каких это пор ты знаешь все, что происходит в моей жизни, Лидия? Если я скажу, что у меня там дела, тогда это не твое бизнес», – парировала Лидия, делая знаки цитирования. «Мы ничего не выиграем, стоя здесь и обсуждая это. Давай просто пойдем. Если она хочет последовать за мной, то так тому и быть», – объявил Кел, прежде чем выйти за ворота. Сильвия быстро последовала за ним, в то время как Лидия и Эйла одарили друг друга неприязненными взглядами, прежде чем последовать за ними. Первый день поездки не был ни в малейшей степени насыщен событиями. Никаких нападений драконов или бандитов. Однако Кила развлекали препирательство Лидии и Эйлы в течение всего дня.